Многое подлежит чистке и уничтожению. Много ненужных и вредных наслоений накоплено в прошлом. Очищение духа – очень глубокий процесс, ибо затрагивает то, что накапливалось веками. Если допускать сочетание с каждым мысленным образом, возникающим из прошлого, то освобождения не достичь, ибо связь с ним и соединительная нить не уничтожаются. Когда-то и где-то они встанут во всей своей силе и яркости и потребуют объединения с ними, охватывая сознание и как бы поглощая его собою. Можно утонуть в этих непобежденных образах мысли, опускаясь все ниже и ниже. Победить нужно здесь и сейчас, не откладывая победы на будущее, ибо они в пространстве растут, становясь все сильнее, и может сил не хватить, чтобы преодолеть их натиск. Следует зорко наблюдать, как набухают и оживают эти образы при сочетании с сознанием, заимствуя и беря силы от своего породителя. Можно считать каждое появление этих порождений прошлого как бы проверкой на освобождение от них сознания. Если они не вызывают созвучных вибраций, значит, с ними покончено, и их элементы изжиты. Если же, наоборот, их надо отбросить как нечто, не соответствующее достигнутой ступени духа и влекущее его вспять и вниз. Очень трудно начинать с ними борьбу в мире тонком после освобождения от тела, ибо там все обостряется и приобретает особую яркость и жизненность. Победа низшей дуады сводит на нет все достижения духа последнего воплощения.